Стоит. Она все крепче делается, как вон тот осокорь на Марьином утесе. Видал осокорь тот или нет? Так сходи, посмотри, как он разросся на Марьиной могиле. Утрами солнце-то сперва его освещает, а потом уже всю землю. Стоит у всех на виду, и все ему нипочем. Засвищет свирепый ураган, да осокорю хоть бы что. Он даже не наклонится, распустит только ветки по ветру и будто плывет, плывет над землей. Только и хватает силы у любого урагана, что сорвать пригоршню листочков, да унести в темноту. Так во что же мне верить? Во что? Не во что. А они... Я вот глаза простой девки видел, которую за горло этими руками. Я душил ее, а она смеялась надо мной, сжигала меня своими глазищами. Марья Воронова, наверное, так же вас жгла тогда. Вы с Филькой выдавили ей глаза, толку что? Всем не выдавишь, всех в печи до газовой камеры не затолкаешь. Вы их толкали и ждали, когда у них по лицу разольется безумный страх, когда они закричат, попросят милости, а они боялись как бы не закричать, как бы не попросить. Они намертво закусывали губы, чтобы не вырвались проклятые слова. Не так скажешь? Так я-то знаю, я тоже кое-чего видел. Так неужели вы с Пестемеей не понимаете, что затолкать людей в котел с кипящей водой или на горящие угли вы можете, а зубы им вам не разжать? Стонов не услышать. Листочек осокоря, говорю, можно сорвать, но все дерево не расшатать, не свалить. Это как, спрашиваю? Демид хотел что-то сказать, но Устина теперь, кажется, ничем нельзя было остановить. Он тряс всклокоченной головой, тряс кулаками, и хотя он стоял на месте, пол под ним ходил ходуном. Та девчонка, что на костре жгли на горячих углях, соплюха ведь была, горшком пахло еще от нее. У нее уже волосья затрещали, полыхнули огнем, а она голову вскинула. «Тятенька, ты учил меня стоя умирать, стоя! Или совсем не помнишь, забыл?» И они стояли все. Ее отец, сельсоветчик, тот толстый председатель коммуны, им уже не на чем было стоять, а они стояли. Или этого же Захара возьми, ты его чуть калекой не сделал. Ладно, молодец. Потом я изрядно ему жизнь поломал, а после ни одного случая вроде не упускал, чтобы пригоршню соли в открытую рану не высыпать. Все ждал, когда он обессилит, зашатается и рухнет. А что с моего ждания? Я вижу, больно ему, морщится, но от боли не кричит, как и девчонка-то не кричала, и не шатается, как не пошатнулись тот сельсоветчик с председателем. Стоит твердо. Одну руку ему повредили, да, видно, в другой у него силы больше, чем в наших с тобой четырех. И он этой рукой намертво сдавил мне горло. И тебе тоже. Что крутишь головой? Чуешь, как сдавливает? А нет, если, так почуешь скоро. Дохнуть нечем будет, как мне. Или к Смирнову к этому приглядись. Искалечило его на войне, дальше некуда. А по что? Да потому что в самое пекло лез, не жалел себя в драке с нами. Я всю семью его под корень извел. Долго присматривался, когда он у нас появится. Тот ли Смирнов? Вчера утром специально на станцию повез, чтобы выведать незаметно. Он самый. Ну ладно, не спалило его в огне дотла, хоть обгорел и до костей да вылез. Тут бы, кажется, и уползти в сторону, в холодок, просидеть там остаток дней. Как ни говори, человек все же, и по-человечески каждый понял бы. Дрался до конца, а теперь выдохся, теперь не боец, да и на белом свете недолгий вообще житель. А он? Залез в кусты, в холодок? Как бы не так. День и ночь по колхозам таскается, дело свое делает. Если и помрет в скорости, то где-нибудь на проселочной дороге между колхозом и своей редакцией. Я, между прочим, еще потому вчера повез его, что хотел спросить, какая же такая сила в нем сидит, что заставляет его день и ночь колготиться среди людей.